Добрый вечер. Хорошо. У нас 8 глава. 8 глава Откровения. Я планирую всю главу разобрать. По этапам мы будем проходить ее. Пока 5 стихов я прочту. Речь пойдет о снятии 7 печати. И когда он снял 7 печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Аминь. Значит, я хочу быстро нарисовать небольшую такую схему, чтобы было понятно. Так, схематически я обозначу 7 печатей, у нас было, правильно? Помните? Семь печати, да, таких вот печати 7. Вот так. Запечатано. 7-я печать как бы открывает следующую серию излияния судов на землю. Это 7 труб. Помните вы? Ну, как бы сейчас вот мы о них говорим, да? Наверное, вот так вот. Трубы надо нарисовать как-то. И после этого еще будет у нас 7 чаш. То есть вот эти все суды, они усиливаются. Вот я хотел просто графически изобразить для того, чтобы было визуальное восприятие того, что там происходит. Вы можете их нарисовать наоборот, что они на увеличение идут, но поскольку все это на землю будет изливаться сверху вниз, поэтому я как бы вот так нарисовал. И когда снимается 7-я печать, делается безмолвие на небе как бы на полчаса. То есть происходит как бы такая остановка, как замирание такое. И после этого появляются 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб. Об этом вообще вы найдете очень много материала, особенно в мессианских источниках, по поводу 7 ангелов. И то, что это могут быть Малахей Шарет, которая поется шабатняя песня, 4 из них. И то, что это ангел лица Господня, о котором тоже, кстати, много пишется и в Сидуре, и в иудейской традиции. И вообще об этом много говорится, именно об этом ангеле. Малаха Паним, то есть это ангел пред лицом Бога, который стоит. И в еврейской традиции он считается Машиахом, но я думаю, что все-таки в мессианском толковании Машиах выше, чем этот ангел. Возможно, есть какие-то параллели, возможно, но только в плане вот посланничества его, наверное. Каждый из ангелов имеет трубу, и каждый раз, когда... Ну, в данном случае это не труба на самом деле, речь идет о шофарах. То есть ангел трубит в шофар. И вообще все события, которые описаны в книге Апокалипсис, в оригинальном языке используется слово шофар, потому что шофар – это звук тревоги. Трубы использовались, серебряные трубы, это было для других целей. То есть это было для каких-то триумфальных вещей, для того, чтобы провозгласить радость или еще что-то. Шофар – это всегда прообраз тревоги, суда Божьего, чтобы люди обратили внимание на какие-то вещи. То есть у шофара совершенно другое звучание, другой голос, другой звук. И интересно то, что, как выяснилось, вот на шофаре не так просто играть даже людям, которые хорошо играют на трубе. Потому что у трубачей академическое звучание на шофаре. А нужно издавать звуки плача, звуки рыдания. То есть другой характер извлечения звука из этого инструмента. И есть разные шофары, и есть, конечно, специалисты, которые могут извлечь как бы несколько порядков звуков из него. Тем не менее, основная функция шофара – обратить внимание человека. Звук должен отличаться от трубления в трубу. Вот это важный момент. И здесь ангелы, они будут трубить в шофар. Вообще трубление в шофар, оно само по себе... Иосиф, можно тебя попросить? У нас сейчас не суббота, просто ткия гдуля сделай, или несколько ткиот, да? Если сразу не получится, не реагируйте, потому что, поверьте, не так просто извлекать звук. Вот чтобы вы поняли, тембр голоса, тембр шофара, он грубый, он мощный, он как бы набирает силу, в резонанс входит. Пожалуйста. Не нужен микрофон, поверьте. Вот такой звук вы услышите с большого расстояния. Это не сигнал автомобиля. Вот обратите внимание, да? Иосиф, а ты мог бы на трубе похожую ноту извлечь? Вот по тембру. Нет. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Почувствовали, да, вот? В трубе металл. Да. Вот, а здесь... Еще раз можно протрубить. В трубе металл. Вот это то, что я пытаюсь передать, да. Здесь естественный звук – это роговица. Это же рог, это ногтевая ткань, роговой покров, да. Чувствуете мощь какая? На трубе такой звук не извлечешь. Он будет металлический. Спасибо большое. Большое спасибо. Он будет металлический. Он будет как бы другого характера. Я когда учился на шофаре трубить, слава Богу, что Юсеф сейчас это делает. Я полгода, наверное, да, сидел у него, дудел. У меня губы были вот такие. Надудел я их. Вот. Пока научился, пока почувствовал, то есть вот, не так легко это. Когда мы читаем семь труб, читаем семь шофаров. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа кадильницу. Снова в иврите используется слово «махтат загав» – «золотой совок». Это совок, которым пользовались в Йом-Кипур обычно. Повседневные совки были медные. Когда в Йом-Кипур первосвященник шел в святая святых, он в золотой совок набирал угли из жертвенника. Кто не представляет себе, как выглядит совок? Кто не видел никогда? Поднимите руки, пожалуйста. Вот именно вот такие совки. Вот так вот он выглядел приблизительно. И здесь была еще специальная такая ножка, чтобы его ставить, чтобы он был одинаковой высоты с вот этим. Понятно? Ну, в Третьяковке, конечно, не повесят то, что я тут малюю. Схематически. То есть это был вот такой вот плоский совок. Очень простой он на самом деле. Но в кадильницу сложно набирать угли. Таким совком просто подходят вот так вот, прямо угли взял, и у тебя полный совок. И потом там ножка открывается. Итак, вместо трубы мы читаем шофар, вместо кадильницы совок. Махта или золотой совок, махтат загав, это смехут уже. дано было ему множество фимиама. Значит, здесь мы снова видим, что фимиам, он как бы смешан с молитвами. У фимиама состав, он написан в книге «Исход». Вообще там основных 4 компонента туда входят. Этим составом нельзя было пользоваться для того, чтобы задымлять пространство в обычной или повседневной жизни. Только для священнодействия. Стоит отметить также, что в 8 главе, вот в 1 стихе, когда говорится о снятии 7 печати со свитка, дальше больше нигде ничего не говорится о свитке. Мы читали о нем в 5 главе, помните? Я комментировал и сказал, что это возможно, это может быть одно из толкований «Книга жизни». Другое толкование, то есть может да, может нет, другое толкование, которое тоже имеет место, что в этом свитке написано все, что дальше будет происходить. То есть в свитке написаны суды Божьи, которые должны излиться на землю. И со снятием печати они начинают уже изливаться. Дальше идет трубление и потом чаши гнева. Каждая ступень, которую я нарисовал, она усиливает наказание на землю. Есть также в теологических кругах такая вот дискуссия, даже нельзя сказать дискуссия, наверное, все согласны богословы с тем, что речь идет именно о золотом жертвеннике, потому что на небе нигде мы не видим в Писании, чтобы приносили в жертву животное. То есть небесном жертвенник, когда говорится под жертвенником, небесный жертвенник, имеется в виду жертвенник курения, не жертвенник наружный, на котором резали животных. Поэтому, когда мы говорим о Йом-Кипуре, о том, что Иешуа свою кровь кропил на ковчег, то есть не на жертвенник, да, а на ковчег завета, то ковчег завета, он находится в святая святых. Поэтому мешкан небесный, как бы мы не находим описание внешних территорий или внешний двор. Есть святилище и есть святая святых. То есть есть жертвенник, на котором воскуряется фимиам, и есть ковчег завета, то, что мы называем Арон Кодеш, на иврите, куда он кропил свою кровь. Это там, как бы, то место, которое первосвященник на Йом-Кипур раз в году окроплял завесу и непосредственно ковчег завета. А рога жертвенника курения только помазывались кровью, а там он кропил 7 раз вниз, 1 раз вверх на ковчег и на завесу. Это то, что было в Йом-Кипур. Поэтому, когда мы читаем вот эти вот вещи здесь, в книге Откровения, мы должны понимать, что это описание небесного мешкана и наружного жертвенника с большой вероятностью, можно сказать, нету. Есть только жертвенник внутренний. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И вот смотрите, 4 стих говорит, сначала, то есть отрывок весь, сначала делается безмолвие на небе, снимается последняя печать, ангелы готовятся начать трубить, но вначале возносятся молитвы святых вместе с фимиамом там наверху. Поэтому, конечно, в Писании написано, что молитвы, они и есть фимиам. И здесь хорошо показана, я бы сказал, смесь молитв с вот этим небесным фимиамом. Для нас, безусловно, эта категория не физическая. Но я думаю, для того, чтобы было нам понятно, вполне может быть, что в духовном мире молитвы выглядят как кторет самим, то, что на иврите называется, как фимиам, который, сгорая на углях, возносится к Богу. И без этих молитв не могут начаться изливаться суды Божьи на землю. Молитвы не вызывают сами по себе гнев Божий. Молитва, она как бы должна привнести мир. Я бы сказал, шалом в наш мир, чтобы избежать тавтологии. Тем не менее, это как две стороны одной медали. Это как Евангелие, которое для одних запах смертоносный на смерть, для других живительный к жизни вечной. Понимаете, Евангелие не может быть нейтральным. Точно так же молитва человека, молитва святого. Даже когда человек благословляет врагов, не проклинает их, несмотря на то, чтобы дать честный комментарий, сбалансированный. Псалмы, во многих псалмах мы видим, говорятся проклятия на врагов. Думаю, для этого нужно иметь очень серьезное основание, но у святых людей есть такая власть. Единственное, что никогда нельзя угадывать, злоупотреблять и просто так говорить какое-то проклятие. Проклятие не может повиснуть в воздухе и никуда не деться. Если оно будет сказано просто в эмоциях, оно может вернуться в вашу жизнь как отраженный луч. Но если это будет заслуженное проклятие, например, если бы кто-то проклинал, а я думаю, так было, фашистов, которые сжигали людей, не только евреев, других тоже, в камерах, я думаю, это проклятие имеет полную силу в жизни тех людей. Тем не менее, посмотрите, что делает покаяние. То есть, посмотрите сегодня, мы живем в последнее время, но Германия очень быстро восстановилась после войны. Наверное, ни одна другая страна так не поступала, но по сей день выплачивают компенсации детям детей, то есть, как могут, пытаются загладить свою вину. В Германии дают 2 года за свастику, за какие-то фашистские настроения или лозунги, или провозглашения, могут посадить в тюрьму на 2 года. Это запрещено. И в школах изучают Холокост для того, чтобы поколение помнило, каких делов наделали в их стране предыдущие поколения. Я пытаюсь сказать, что когда последующие поколения, те, которые не делали, и мы прекрасно знаем, было полным-полно немцев, которые своей жизнью спасали и евреев, и были в оппозиции против этого режима фашистского. То есть там же было очень много людей добропорядочных, святых, которые скрывали, рискуя собственной жизнью людей. Тем не менее, они смогли взять на себя ответственность вот за эти вещи. И если кто-то помнит, когда мы говорили о покаянии, сила покаяния в том, что она не может отменить то, что было сделано в прошлом. Покаяние не работает ретроактивно, понимаете? Покаяние меняет будущее. Это очень важный момент. К сожалению, этого нигде не объясняют. Но покаяние меняет будущее. Оно не может изменить прошлое. Оно может проанализировать прошлое, взять ответственность на себя, человек, за что-то сделанное и изменить кардинально будущее. Вот в этом сила покаяния. И поэтому наше покаяние меняет наш статус в вечности. Принцип работает одинаково. Это важный момент. Поэтому молитвы святых, конечно, вызывают гнев Божий, потому что они просят справедливости. И мы с вами читали, души убиенных за имя Божье, они требуют восстановить статус-кво на земле, и они говорят: доколе, Господи, ждать нам, почему ты не мстишь? И даны им были одежды, и сказано: подождите, пока ваши братья закончат свой земной путь, и когда вас будет полнота, то есть еще не все умерли за имя Божие. Человечество должно завершить свой путь, как род человеческий, до пришествия Мессии. По всем категориям, по всем статьям, они должны как бы закрыться. Поэтому, как написано, праведник пусть еще освящается, а нечестивец пускай оскверняется. Это его выбор. Он может переслушать все проповеди на земле и остаться нечестивцем, потому что не хочет меняться. Когда мы молимся, нам иногда кажется, ну что мы там помолились, да? Господи, вот это просим, помоги. По списку что-то перечислили. Это все наполняет чаши. Все наполняет чаши. По капельке. Кто-то больше, кто-то меньше. Но все имеет вес. Каждая молитва. Молитвы есть мгновенные. Например, когда Неемия предстоял перед лицом царя, и лицо его было печально, потому что он думал о Иерусалиме. Помните? О чем может подумать царь? Виночерпий стоит, как убитый. Ну, наверное, вино отравили. Понимаете? А он же должен попробовать. Он говорит, не, меня, что с твоим лицом? Все. Ну, вот, говорит. И там написано, я помолился и сказал царю. Понимаете, да? Молитва это не тогда, когда, ну и тогда тоже. Человек стоит, там молится час или два. Иногда молитва это мысль, просто вот мгновенное что-то. Да. Знаете, как ты просишь, открой проход. Вот проход. Бог раз и коснулся сердца. А Куреше сказано, что он помазанник Божий, и он как бы инициировал, я помню, чтобы вернулись в Иерусалим. Ну, сейчас важно не это, сейчас Саша скажет имя, но идея в том, что молитвы... Артаксеркс это был. Хорошо. Идея в том, что наши молитвы очень важны, имеют смысл. И взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем с жертвенника, то есть совок взял, наполнил огнем и выплеснул из этого совка вот эти горящие угли на землю. Произошли голоса, громы и молнии и землетрясения. То есть сразу же на земле люди увидели действие. Семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Видите, все это в течение как бы получаса, на которое замерло небо и земля. И вот в этот момент вознеслись молитвы с Фимиамом к Богу, вот в эти полчаса. То есть, обратите внимание, когда возносятся наши молитвы, все затихает, как море. Ну, Кинерет, когда Иешуа сказал, замолкни, и ветер перестал. Вот точно так же замолкает сотворенный мир в тот момент, когда возносятся молитвы святых вместе с Фимиамом, особым ангелом, к престолу Божьей благодати. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Град и огонь, смешанные с кровью, очень похожи на египетские казни. Очень интересно то, что когда в книге Исход, 9 глава, 18 стих, говорится о том, что завтра я пролью град, и которого не было доселе в Египте от сотворения, да, и так далее. Точно такие же описания мы находим в книге Иезекииля, 38 глава. И там есть две привязки. Еврейская традиция, комментируя книгу Исход, 9 глава, 18 стих, говорит, что в последние дни, в дни, когда будет Гог и Магог, произойдет то же самое. То есть будет град, камни, огонь с неба. Но в 38 главе, в 22 стихе, давайте мы откроем это место, там еще мы видим огонь и серу. То есть это эш вегафрит. Это то, что было в Содоме и в Гоморре. Глядя на растление современного мира, думаю, это не будет вызывать удивления, почему так сильно совпадают вот эти казни. Вторая глава говорит: «Обрати свое лицо Гогу Магогу, Гогу в земле Магог» и так далее, и из реки пророчества. И вот 22 стих, давайте мы посмотрим. «И буду судиться с ним моровую язвою и кровопролитием, и пролю на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу». Теперь, все потопляющий дождь и каменный град вполне могут быть вызваны очень такими сложными, тяжелыми метеорологическими катаклизмами. Когда где-то, например, проходит сильный ураган, то, что называется торнадо или смерч, в другом месте бывает, выпадает рыба, прям живая рыба, вот прямо на асфальте город засыпанный рыбой. А где-то камни, а где-то очень-очень крупный град. То есть сегодня, в принципе, вот эти короткие ролики, уже их много на самом деле. И, насколько я помню, в 17 и 18 году очень много было вот таких явлений. То есть я смотрел в YouTube ролики, прямо вот в городе едут машины, а люди с корзинами собирают рыбу. Что она падает, прям падает с неба рыба, живая еще. Где-то в море оно в тучу натянуло оттуда вот это все, да? Центробежная сила удерживает. И вот он двигается, а потом раз, рассыпался торнадо, и все это падает на землю. Я еще раз говорю, я комментирую эти места, показываю, что даже без всякого чуда сегодня мы можем понимать, что подобные вещи будут иметь место. Но вот огонь и сера – это явно суды в Содоме и в Гоморре. Еврейская традиция говорит, что суды в Содоме и Гоморре произошли из-за того, что там были очень жестокие люди, негостеприимные, недоброжелательные. Ну и, естественно, то, что мы читаем, вопль дошел до небес, то есть разврат, беззаконие, насиловали людей. Это просто, ну, современное слово «беспредел». Такой вот, моральный. И Мидраш Раба с комментариями на Исход 12.2 говорит, что точно такой же град, точно такие же явления, как были в Египте, будут происходить в последнее время, в последние дни. Это то, что мы находим здесь во время трубления первого ангела. Сделались град и огонь. Когда мы читаем такие места в Писании, это несколько слов буквально. Очень часто человек, будучи невнимательным или уставшим, пропускает эти нюансы и как бы не возникает в его воображении эта картина апокалиптическая. В этом смысле проповедь позволяет углубиться в эти концепции и увидеть их, как бы прочувствовать более глубоко. Смешанные с кровью. Первая казнь в Египте, вы помните, да, это была вода, превращенная в кровь. Все это на землю попало. Теперь обратите внимание, третья часть деревьев сгорела. Сейчас беспощадно вырубаются леса. В Южной Америке там еще недавно росли секвойи 100 метров в высоту. Я не знаю, ли сегодня, остались такие деревья. Может быть, несколько штук. Их просто срезали на доски. Я уже не говорю про Украину, Сибирь, Урал, там еще где-то много леса. Вывозят. Белоруссия, да. Это легкие планеты, понимаете? Это легкие планеты. Вся дельта Амазонии. Все вот это беспощадно вырубается и уничтожается. В Африке очень много вырубается деревьев. А здесь написано, третья часть сгорела. То есть, даже из тех остатков, которых сегодня уже не хватает для того, чтобы воздух был чистый везде, из них еще третья часть сгорит. После этого вся трава зеленая сгорела. Ну, трава полбеды, а вот деревья это действительно серьезно, потому что трава каждый год новая вырастает, деревья нет. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. Речь идет об астероиде. Под это описание не подходит никакое другое небесное тело. Потому что гора, в этой же главе у нас будет и другое небесное тело. В данном случае это может быть только астероид. Последствия. Вот эта пылающая гора падает в море. Если кто-то трудно себе представляет это, зайдите на YouTube, или я не знаю, куда лучше, кто-то может посоветует. Просто там напишите падение астероида на Землю, чтобы вы увидели, что это черный камень, причем это не обязательно камень, это может быть кусок металла, это может быть какие-то сплавы с породой космической. Когда входят в плотные слои атмосферы, от силы трения об воздух происходит очень сильное горение. Если тело будет большим, оно может взорваться, то есть расколоться на несколько кусков. Но здесь об этом не пишется. На самом деле, если бы оно распалось на несколько фрагментов, ущерб был бы нанесен меньше, потому что сила удара тогда распределилась бы. Это обычная физика. Это масса тела, помноженная на скорость. И вот эта кинетическая энергия, которая высвобождается от удара, она имеет огромную силу. Здесь написано, что упадет это в море. Я вообще интересуюсь немного этими темами, и сегодня люди там разрабатывают программы, как эти астероиды взорвать, отбуксировать, оттолкнуть, изменить траекторию на подлете. Думаю, не получится ничего. Даже если все правильно посчитать, ну просто может не сработать. Понимаете, какая-то кнопка. Это не то, что я хочу этого. Я больше доверяю Божьему Слову просто, чем человеческим технологиям. Поэтому обещать людям безопасность, потому что сегодня есть какая-то модель, способная изменить траекторию астероида и так далее. Послушайте, это просто теория, это просто модель. Никто до этого никогда этого не делал. И я не думаю, что человек сможет соревноваться с Богом. Последствия будут катастрофическими, но это не самое страшное, что ждет нашу Землю. Низверглась в море эта гора, то есть астероид падает в море. Понятно, что невероятной силы удар, это будет вызвано не одно, а несколько этапов цунами, волны, затопляемость будет. Теперь, последствия. Умирает третья часть одушевленных тварей, и написано, третья часть моря сделалась кровью. Третья часть сделалась кровью, и умирает третья часть одушевленных тварей, вот это и есть кровь. Думаю, не нужно объяснять, что все это будет потом разлагаться. Морская вода на самом деле быстро перерабатывать будет продукты распада. Тем не менее, третья часть одушевленных тварей – это при условии, что ресурсы планеты очень сильно истощены. И третья часть судов погибла. То есть имеется в виду, из 100% третья часть судов, неважно какая страна, что они просто утонут, перевернутся, утонут. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда. Это похоже на комету, которая ударит тоже в землю. То есть сначала астероид, потом комета. Те, кто со мной не согласны, я спорить не буду. Я согласен с этими людьми, что они не согласны. У них, возможно, другие какие-то есть объяснения. Но, исходя из современных знаний и понимания космических тел, первое подходит под астероид, второе подходит под описание кометы. Плюс мы видим, что будут отравлены, горящие подобно светильнику, видите, там пылающие огнем, а здесь горящие подобно светильнику. Почему? На сегодняшний день считается, что комета – это скопление газов или газы, находящиеся в замороженном состоянии, в твердом виде. Поэтому, нагреваясь, они вызывают свечение. Мы живем в поколении, когда мы наблюдали и комету Гиллеля, которая пролетала, я не помню год, но мы все ее наблюдали, и светилась она несколько месяцев, довольно долго. Каждые там 70 с чем-то лет она пролетает рядом с Землей. То есть есть траектории, есть орбиты какие-то. Это интересно. Звезда. Когда человек, особенно 2000 лет назад, видит комету, конечно, он ее будет описывать как летящую по небу звезду. Проблема в том, что она соударяется с Землей. И третья часть рек, то есть пресноводных источников, будут отравлены. Имя сей звезде полынь. И третья часть вод сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Давайте снова мы обратимся к книге пророка Еремии, 9 глава. То есть я пытаюсь показать, откуда пророк вообще, откуда Иоанн берет эти образы. Он их не изобретает пока, он сам это не придумывает. Хотя будут какие-то вещи им описаны, которые до этого не были никак описаны в его время никем, и поэтому он пользуется доступными ему образами. Еремия, 9 глава, 15 стих. «Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью». То есть, вот эта идея, она взята отсюда. Полынь, желчь, горькая, люди отравлены, потому что, видимо, в этой комете будут какие-то отравляющие элементы. Не знаю, из таблицы Менделеева или нет, но факт, что вода станет непригодной для употребления. Именно пресная вода. 23 глава, здесь же Еремия. Давайте мы еще посмотрим. 15 стих. Похожий текст. «Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водой с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю». Обратите внимание, насколько это будет связано с церковью последнего времени, с ее пророками, которых Бог напоит полынью, потому что несут от себятину. Да ладно б там от себятина, обманывают людей просто, вводят в заблуждение, говорят то, чего Бог не говорит. Любой человек вообще, который претендует на звание пророка, мне даже трудно сказать, каким он должен быть, чтобы выполнить служение пророка. Не говоря о том, чтобы уже полностью соответствовать этому титулу. И вы помните, в книге «Исход» тоже была проблема, когда были горькие воды. А? Там ругань была, мерива. Ругались там, они спорили. И вода была непригодной для питья. Бог, поражая среду обитания человека, естественно, поражает косвенно человека. Но на самом деле Божьи суды, направленные против человека, они уже после пятой трубы. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, третья часть луны, третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. Трудно себе вообще представить, что это. Я не знаю, я попробую предположить, что изменится каким-то образом наклон земной оси от падения вот этих небесных тел из космоса, для того, чтобы третья часть дня стала темной, для этого должен измениться наклон, я думаю, планеты Земля, и более затемненная будет планета. Не так она будет уже развернута к Солнцу, потому что день – это вращение Земли вокруг собственной оси. Вполне может быть, что когда ударит астероид, потом комета, вот именно это повлияет на то, что будет происходить вместе с четвертой трубой. Еще раз говорю, это мои предположения. Я пытаюсь как бы это все тоже представить себе, переварить. У кого есть другие идеи, буду рад послушать. Перестала быть видна третья часть звезд. Естественно, Луна, она зависит от Солнца, потому что Луна дает отраженный от Солнца свет на Землю. И если третья часть Солнца повреждается, то и третья часть Луны, как отраженный свет, тоже. Другой вариант, действительно могут произойти какие-то изменения на Солнце. Но, по идее, тогда световой день не должен был бы поменяться. Поэтому я говорю, я думаю, что это будет вызвано с положением Земли по отношению к Солнцу. А в то время, когда жил Иоанн, я не думаю, что люди имели полное представление о модели Солнечной системы, такое, какое мы имеем сегодня с вами. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Итак, четыре первых трубы мы видим. Они излились как бы судами на среду обитания человека. Последующие три непосредственно уже будут отражаться на людях, на людей. Об этом мы поговорим потом. Теперь, одинокий ангел, летящий по небу, практически во всех толкованиях можно найти, что в древних текстах, специалисты пишут, что в древних текстах это не ангел, а орел, одинокий орел, летящий по небу. То, что он говорит громким голосом, я думаю, удивление не должно вызывать, потому что есть животные, которые выглядят с лицами орла, льва, ягненка, человека и так далее. Мы помним, что с Валаамом говорила ослица. А люди, которые будут жить в этот период, вполне к ним может Бог обратиться и через летящего по небу орла. Не знаю почему, но вот в древних рукописях, именно в древних рукописях апокалипсиса книги датируются 4 веком, наиболее как бы старые. Часто встречается, то есть их много, они разные, именно одинокий орел, летящий по небу. И если это да, действительно так, тогда мы можем провести параллель с Евангелием от Матфея, 24 глава, от Луки 17:37, там, где говорит Иешуа, где труп, там соберутся и орлы. То есть орел – это предвестник беды, предвестник смерти. Орлы не собираются на что-то такое. Когда падали есть, когда трупы много есть, понимаете? Вот мы говорили о Святом Духе, о голубе в шаббат, да? Разница между, вот, допустим, голубем и вороном. Ворон – это порода та же. Если вы покрошите хлеб, вот, ну, на полу, на хлеб прилетят и вороны, и орлы, и голуби прилетят, и другие птицы. Но на труп голубь никогда не сядет. Вот понимаете разницу в чем? Голубь не сядет на падаль. Поэтому если человека тянет, извините за такое, на тухляк, задуматься надо очень серьезно уже, как бы о себе. То есть если вот тянет на тухлое вот это, на падаль какую-то, я имею в виду сейчас духовные предпочтения людей. Моральные, физические и так далее. Не летит ли в вашей жизни уже по небу орел? Вот обратите на эти вещи внимание. Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. 8 глава, можно считать, закончена. Аминь.